20. Саша. Проходит минута, две, три, но телефон молчит. По невнимательности сливаю ставку, выхожу из игры. Сцепив ладони за головой, откидываюсь на стуле и слежу за остальными пустым рассеянным взглядом. Чужие смех и веселье воспринимаются как старая кинолента. Где-то очень-очень далеко, хотя все происходит на расстоянии вытянутой руки. А у меня в ушах только кровь шумит. Не позвонит. Так, я, наверное, пойду. Встаю из-за стола минут через 10. Саш, ну ты чего? Саш, да рано еще, время детское. Сань. Игнорирую нестройные возражения своих партнеров по покеру. Устал. Развожу руками и отправляюсь за детьми на второй этаж. У них там своя атмосфера. Тоже настолка разложена прямо на полу, но какая-то мудреная. С картами, фишками, карточками историй. Игра в самом разгаре, и меня дружно посылают домой одного, обещая до 12 вернуться и покорно лечь спать. Алиска между делом сообщает, что мама отзвонилась, и у нее все хорошо. Этот момент прибивает меня к земле еще больше. Ясно. Все хорошо у нее. У всех все хорошо, кроме, сука, меня. У меня вот хреново. Выхожу на улицу, не застегивая куртку. Ёжусь от порыва морозного ветра и, сгорбившись, чтобы спрятать нижнюю половину лица в высоком вороте, бреду к своему домику, встречающему меня черными проемами окон. Там холодно, и никто не ждет. А у нее все хорошо, да. Задерживаюсь на небольшом открытом крыльце, чтобы выкурить сигарету. Пачка уже наполовину пуста, а ведь я купил ее только вчера и вроде бы не курю, но сейчас тянет постоянно. Горький никотиновый дым перебивает кислый вкус тоски, так часто вертящийся на языке. Звезды, мигая, дрожат в черном небе. Морозный звенящий воздух остужает лицо. Если бы меня попросили описать, как должно выглядеть одиночество, я бы не нашел ничего лучше, чем зимний стылый вечер, лесная тишина и сигаретный дым, клубящийся вместе с паром изо рта. Пиликанье телефона очень слабое, но я все равно улавливаю его сразу. Достаю гаджет и вижу пришедшую СМС от Лизы. Почему-то не сразу открываю, разглядывая начальное «Привет, ты звонил, это из-за...» во всплывшем окне. Опираюсь плечом о закрытую входную дверь, делаю еще одну глубокую затяжку и только потом читаю сообщение полностью. «Лиза, привет. Ты звонил. Это из-за Алисы?» «Саша, да». «Лиза, я уже поговорила с ней. Вроде бы все хорошо». «Саша, да, хорошо. Галя помогла». Лиза что-то пишет в ответ, но сообщение так и не приходит. Пауза. И снова набирает. И снова слова стираются раньше, чем успевают до меня долететь. Делаю еще затяжку, не мигая, наблюдая за экраном телефона. Пишу сам. Почему-то была недоступна. И стираю через секунду, так и не отправив. Хочу ли я действительно знать ответ на этот вопрос? Не уверен, что хочу. Пауза. Наверное, она тоже ждет, что что-нибудь высветится на ее экране. Но я не знаю, что написать. Что в этих случаях пишут? Что правильно? В голову лезут тупые банальности, типа «я люблю тебя», но время близится к полуночи, и прямо сейчас она может лежать голая в постели с другим. Мне, конечно, уже, блядь, плевать, но не настолько же. Лиза печатает опять, и на этот раз ее сообщение все-таки до меня долетает. Лиза. Спасибо, Саш. Саша. За что? Лиза. За Алису. Саша. Я ничего такого не сделал. Лиза. Неважно. Я знаю, тебе такое тяжело. Выкидываю докуренную до фильтра сигарету, беря паузу и раздумывая, как правильно сформулировать свою мысль. Печатаю. Саша, когда тебя нет, это в принципе тяжело. Даже не печатает в ответ. Смотрю на экран, пока он не блокируется и гаснет, а затем захожу в дом. Следующий день проводим спокойно. Алик предлагает съездить на зимнюю рыбалку на лососевую ферму неподалеку. И мы, загрузившись 4 семьями в его микроавтобус, отправляемся туда. Так как хозяин, давний приятель Алика, знал, что мы приедем, то рыбу нам заранее подкормили, и в какой-то момент даже визжащие от восторга дети устали тащить из прорубленных лунок ленивую после зимы жирную форель и лососиков чуть поменьше. Часть улова нам зажарили тут же в ресторане. Остальное, оплатив вес по половине обычной цены, увезли с собой. Вернулись на турбазу только к ночи и без задних ног почти сразу завалились спать. А утром, позавтракав, выдвинулись с детьми обратно в их московскую квартиру, так как мой рейс в Краснодар улетал в 4 часа дня, а я еще хотел успеть посмотреть с риэлтором квартиру в соседнем с ними дворе, которую решила купить Лиза. Саму Лизу увидеть сегодня мне уже была не судьба. Из Стамбула она должна была прилететь только в 9 часов вечера.